«Мои слова, вероятно, кажутся вам пустой болтовней», — заметил Ван Дейсел. «Но именно в этом и кроется высшая мудрость Таро. Карты никогда не толкуют нам грядущее ясно и определенно. Вообразите себе, какое смятение вызвало бы точное предсказание будущего. Самое большее, что нам дано, — смутно его провидеть». Мое толкование в некотором роде зашифровано, но ключом к шифру явится сама ваша последующая жизнь. Каждое событие в ней откроет вам истинность того или иного из моих предсказаний, и сей вид пророчества не столь уж обманчив, как может показаться на первый взгляд. Капитан умолк, посасывая изогнутый мундштук своей длинной эльзасской трубки, но она успела погаснуть. Он вынул из кармана перочинный ножик и, выдвинув шило, принялся вычищать из фарфоровой головки золу и ссыпать ее в лежащую на столе раковину. Робинзон больше не слышал тревожных криков в диком оркестре шторма. Вытянув за кожаный язычок деревянную затычку, капитан откупорил бочоночек с табаком. С бесконечными предосторожностями он просунул свою хрупкую трубку внутрь и оставил ее в табаке. «Так я уберегаю ее от ударов», — пояснил он. «Вдобавок она пропитывается медовым запахом моего Амстердама». Внезапно он замер и пронзил Робинзона строгим взглядом. «Крузо», — сказал он, — «послушайте меня, берегитесь непорочности. Непорочность — язва души». И в этот миг фонарь, резко взлетев вверх на своей цепи, вдребезги разбился о потолок каюты, а капитана бросило вперед грудью на стол. В кромешной тьме, под громкий треск дерева, Робинзон ощупью двинулся к двери. Он так и не нашел ее, а по сильному сквозняку понял, что двери больше нет, и он уже в коридоре. Все его тело заныло от ужасного ощущения неподвижности, сменившей резкую качку. На палубе, в зловещем свете полной луны, он смутно различил матросов, спускавших спасательную шлюпку. Он был рванулся к ним, но тут палуба провалилась у него под ногами. Казалось, тысячи таранов разом ударили в левый борт галиота. Черная стена воды, обрушившись на корабль, смыла с него все от носа до кормы и людей, и снасти.